Глава 70. «Леди и джентльмены! Президент Соединенных Штатов!» Начавшийся на рассвете дождь уступил место солнцу, прорвавшемуся сквозь тучи. Специальные пассажирские поезда везли все новые и новые толпы людей. «Соотечественники, мы решили, что празднование нашего столетнего юбилея лучше всего будет провести в Филадельфии, чтобы как можно больше людей смогли увидеть наши достижения в промышленности и искусстве». Потоки зрителей с зонтиками с 9 утра втекали в главные ворота. Их взглядом сразу представало внушительное зрелище стоявших бок о бок технического павильона и главного павильона, за которыми начинались бульвары и дорожки, прекрасные фонтаны и исполинские статуи. Далее можно было пройти в сельскохозяйственный павильон, павильон, посвященный садоводству, правительству США и даже отдельно женскому рукоделию и домашнему хозяйству. Для гостей выставки была устроена настоящая деревня бедуинов и военный палаточный лагерь. Шикарные цветочные клумбы и зеркальные пруды радовали глаз. Посетители увидели статую Колумба, памятник свободе вероисповедания, статую Моисея, добывающего воду из камня. И, конечно же, по замыслу строителей, в парке было открыто огромное множество разных кафе, ресторанов, закусочных, представлявших наряду с прочими французскую, немецкую, японскую и тунисские кухни. «Здесь мы можем в полной мере оценить наши достижения и наши недоработки, а также выразить наше горячее стремление развивать дружбу между всеми членами этой великой семьи народов». 4000 человек быстро заполнили специальные трибуны перед выстроенным из гранита мемориальным павильоном с огромным стеклянным куполом, увенчанным статуей Колумбии с вытянутыми вперед руками. Внутри павильона вниманию публики было представлено более 300 картин, свыше 600 скульптур и в отдельном здании нечто совершенно новое – выставка из более чем 28 сотен фотографий. Самые лучшие представители сельского хозяйства, торговли и промышленности со всего мира были приглашены сюда, чтобы поделиться с нами своими знаниями. Симфонический оркестр заиграл гимны 16 представленных на выставке наций. Поскольку принимающая их страна пока не имела официального гимна, музыканты исполнили марш «Да здравствует Колумбия». И они радостно откликнулись на это предложение. В 10:30 барабанные трубы возвестили появление президента и миссис Грант вместе с бразильским императором Доном Педро II и императрицей Терезой. До сих пор никто из царствующих монархов не посещал Соединенные Штаты. Их проводил к специальному возвышению огромный военный эскорт. «Всю красоту и пользу представленных на ваше обозрение достижений вам любезно помогут оценить служащие этой выставки». Оркестр заиграл торжественный марш, специально написанный в честь столетней годовщины господином Вагнером. После молитвы, гимна, кантаты и презентации павильонов выставки президент начал свою речь. «Гордясь тем, что мы сделали, мы сожалеем о том, что не сделали больше». Грант говорил до 12 часов. Потом под звуки органа 800 хористов исполнили «Аллилуйю» Генделя. Зазвонили колокола. С холма над Фэрмаунт-парком артиллеристы дали залпы сотни пушек. «В заключение, дорогие соотечественники, хочу выразить надежду, что внимательный осмотр выставки не только вызовет в вас глубокое уважение к мастерству и вкусу наших друзей из других стран». Распорядители выстроили первых лиц США и других стран в длинную процессию, и ряд за рядом гости направились по дороге к техническому павильону. «Но также порадуют вас достижениями нашей собственной страны за эти 100 лет». В павильоне президент Грант и император Дон Педро поднялись по железным ступеням двухцилиндрового чуда и главного экспоната этой выставки – юбилейного двигателя. 56-тонный маховик и 27-футовые шатуны мощнейшего мотора в 14 сотен лошадиных сил приводились в движение 20 паровыми котлами, размещенными в отдельном здании. Это была одна из двух знаменитых паровых машин Джорджа Корлиса из Провиденса. Стоявший внизу вместе с другими членами комиссии Джордж Хазард безучастно смотрел на гигантское сооружение. Он так и не смог до конца поверить в то, что долгие месяцы борьбы и сомнений закончились, и чувствовал себя уставшим и одиноким в этой огромной толпе. Император Дон Педро II повернул свой рычаг, президент Грант – свой. Гигантские шатуны пришли в движение, и по рядам зрителей, словно порыв ветра, прокатился общий вздох изумления, когда все экспонаты технического павильона вдруг ожили, приведенные в действие чудом американской промышленности, паровой машиной Корлиса. А теперь я объявляю международную выставку открытой. Из телеграммы Джорджа. Для воссоединения с семьей Мэйн и Хазард прошу вас быть моими гостями на выставке в честь столетия независимости, открытой в Филадельфии. Я почту за честь оплатить дорогу, питание, размещение в гостинице, а также любые другие расходы. 1 июля, суббота. Когда я впервые увидел Лос-Анджелес 3 года назад, сказал Билли, там были в основном немощеные улицы да старые глинобитные дома. Теперь все изменилось. В городе настоящий строительный бум. Постоянно появляются все новые отели, большие магазины, церкви. У нас уже 60 тысяч народу вместо прежних 6 тысяч. Будущее своей семьи я вижу только там. Его собеседник, унитарианский пастор из Бостона, держал шляпу 2 руками, чтобы морской ветер не сорвал ее с головы. Маленький прогулочный пароход только что отошел от причала в Санта-Монике, направляясь к берегу Санта-Барбары. Стояло прекрасное утро. «Вы говорили, что вы инженер-строитель?» «Да, по образованию». Билли исполнился 41 год. Он располнел и становился все больше похож на своего брата Джорджа. В бакенбардах уже блестела седина. «Сейчас я в основном занимаюсь поиском и продажей участков под застройку. Много уже покупателей?» «Пока нет, но я рассчитываю на будущее». Билли облокотился о поручни, глядя перед собой горящим взглядом. «Благодаря трансконтинентальной дороге в прошлом году прибыло 70 тысяч гостей и новых жителей. И это лишь начало. Понимаете, у нас же есть все. Места для новых городов, изумительные пейзажи, здоровый воздух, прекрасный климат. Я вырос в Пенсильвании. Иногда мне снится снег, но я по нему не скучаю». На палубу вышла Брэд, держа за руку их младшего сына, 2-летнего Альфреда. Билли познакомил ее с пастором. «Этот чудесный малыш – ваш единственный ребенок?» – спросил он. Брэд засмеялась. «Нет, что вы, у нас 4 девочки и еще 2 мальчика, старшему 11. Он сейчас в каюте, присматривает за остальными». «И вы все собираетесь ехать в Филадельфию на поезде?» – явно изумился пастор. «Да?» – кивнул Билли. «После того, как проедемся по побережью и покажем детям все красоты. Полагаю, мы возьмем для себя целиком 1 из вагонов Конкорда». «Вы должно быть очень счастливы, что едете домой», – заметил пастор. Билли улыбнулся. «Мне будет приятно повидать родных после долгих лет разлуки, но наш дом – Калифорния». Брэд взяла мужа под руку, и они оба оглянулись на причал, оставшийся за кормой, и на синеватые горы вдали. Гудок крошечного пароходика на мгновение распугал чаек, круживших над сверкающей водой. Джордж немного почитал Scientific American. Он сидел в плюшевом кресле фойе представительства Пенсильвании, выходившего на Фонтейн-авеню в одной из главных прогулочных аллей на территории выставки. Автором этого уродливого здания в готическом стиле был молодой Шварцман, баварский инженер, который также делал проекты нескольких основных павильонов и общий план застройки территории. Так как Пенсильвания была официальной хозяйкой выставки, ее представительство, разумеется, стало самым большим из 24 зданий, построенных на бюджетные средства. Объективно говоря, Джордж понимал, что здание ужасно. Жители Филадельфии боялись, что оно останется в Фэрмаунт-парке навсегда. И все же, будучи частью общего плана выставки, оно давало гражданам Лехай-Стейшн повод для гордости. И он тоже испытывал гордость. Это был трудный год для Джорджа, как и предыдущие 3 или 4 года, прошедшие с тех пор, как было задумано проведение этой грандиозной выставки. Он стал одним из 7 вице-президентов частной юбилейной комиссии и членом ее финансового комитета. Помог собрать по подписке $1 миллион в поддержку государственного финансирования на создание гигантской экспозиции. А когда с деньгами вышла заминка, провел несколько недель в Вашингтоне, добиваясь помощи Конгресса. Кроме того, он усердно работал на благо укрепления Франко-Американского Союза, помогая доставить часть задуманного монумента Бартальди на территорию выставки. Грандиозную статую, если она когда-нибудь будет закончена, планировали установить на острове Бедлоу в Нью-Йоркской гавани. Правда, как и заметил Джордж в разговоре с журналистом Леви, в стране царили консервативные настроения, и даже искренний дар Франции вызывал подозрения. Недавно Джордж вернулся из Цинциннати. Там он со своим другом Карлом Шурцем и несколькими единомышленниками-республиканцами успешно противодействовал выдвижению в кандидаты на будущих президентских выборах спикера Палаты представителей Джеймса Блейна, очевидно замешанного в махинациях по тайной торговле акциями, так или иначе имевшими отношение к Union Pacific. Республиканцам совсем не нужны были скандалы в администрации Гранта и кандидат с запятнанной репутацией. Джордж и его сторонники выдвинули кандидатом от партии губернатора Огайо Раттерфорда Хейса. Он гордился выдвижением Хейса так же, как гордился этой выставкой, где на 284 акрах парковой земли вдоль берега Скулкилл было построено 249 больших и малых строений. Он гордился и тем, что так много иностранных государств решили принять в ней участие. Таким образом, они выражали признание заявки его собственной страны на роль нового индустриального гиганта. Ему нравилось ходить по техническому павильону, где завод Хазардов демонстрировал свои паровые котлы для локомотивов, железнодорожные рельсы и декоративные изделия из чугуна. На артиллерийском стенде напротив правительственного павильона завод Хазардов был представлен двумя гладкоствольными береговыми орудиями, отлитыми по методу Родмана во время войны. Хотя они были не такими внушительными, как гигантские 13-дюймовки Фридриха Круппа, прозванные машинами для убийства, тем не менее пушки Хазарда внесли свой вклад в победу Союза, чем Джордж тоже гордился. Текст статьи в Scientific American вдруг расплылся у него перед глазами. Совершенно не желая того, Джордж понял, насколько фальшива вся его кипучая деятельность. Нет, сама работа была очень важна, в этом он ни минуты не сомневался. Но это была просто замена дома и семьи, которых ему так не хватало. С тех пор, как умерла Констанция, он чувствовал невыносимое одиночество. Он ненавидел тишину Бельведера, ненавидел свою постель в холодные январские ночи. Дети становились все старше, и от этого одиночество тоже росло. Он с головой ушел в политику и общественные дела, чтобы не иметь возможности остановиться и подумать, во что превратилась его жизнь. Но оказалось, что он об этом и не забывал. В фойе раздался какой-то шум. Доставили очередной колокол свободы, на этот раз из Гаррисберга, в ярд высотой, сделанный целиком из сахара. Из-за колокола вышел Стэнли. Осенью Стэнли собирался снова переизбираться в палату представителей от Lehigh Station. Это был бы уже его третий срок. Стэнли сильно располнел, обрюзг, но по-прежнему держался с той же властностью, которую быстро приобретали чиновники, перебравшиеся в Вашингтон. Рядом с ним был его похожий на хорька сын Лейбан, чавкающий попкорном из пакета, купленного в одной из палаток на Фонтейн-авеню. Джордж отложил журнал и подошел к брату, чтобы поздороваться. Шла вторая половина пятницы, последнего дня июня. «Поезд опоздал», – сказал Стэнли, даже не подумав извиниться. «Ничего, места для нас забронированы», – ответил Джордж. «Давно тебя не видел, Лейбан. Как дела?» «Процветают», – с усмешкой ответил молодой юрист. Стэнли пригладил бакенбарды. «Где мы обедаем?» «У Лаубера». Они вышли на оживленную улицу. Вдалеке слева, в конце Фонтейн-авеню, прозвучал свисток, и по узкоколейной туристической железной дороге тронулся поезд, который регулярно совершал объезд территории выставки за 5 центов с пассажира. Когда они проходили мимо двух здоровенных охранников, которые толкали к воротам какого-то пьяного, Джордж с довольным видом окинул взглядом толпу посетителей. «Вчера мы продали билетов больше, чем на 35 тысяч», – сказал он. Какое-то время после столпотворения в день открытия ежедневный сбор с трудом дотягивал до 12 тысяч. «Все равно вы теряете деньги», – заметил Стэнли. Это было правдой. Устроители проиграли схватку с филадельфийскими пасторами, которые настаивали на том, что работа выставки в воскресенье оскверняет священный день отдыха. Но большинство американцев работали 6 дней в неделю и в другие дни просто не могли посетить экспозицию. «Ну, нас бы и вовсе здесь не было, если бы палата представителей не одобрила те 1,5 миллиона на специальные расходы», – ответил Джордж. «Я всегда буду тебе благодарен за поддержку». «Не бери в голову», – сказал конгрессмен Хазард, который только недавно, наконец, начал вести себя так, как и положено старшему брату. Джордж улыбнулся, но Стэнли этого не заметил. «Когда подтянутся остальные?» – спросил Лейбан, бросая на землю опустевший пакет. «Уильям и Патриция со своими семьями уже здесь. Мы встретимся с ними в немецком ресторане. Другая группа приезжает вечером. Кузен Ори Чарльз еще едет из Техаса». В это время нью-йоркский поезд вез в Филадельфию полковника Чарльза Мейна, его жену Уиллу и их 12-летнего сына Августа. Почетное звание полковника дали Чарльзу его соседи, когда поняли, что его дела быстро идут в гору, а значит, он становится важной персоной. Чарльз по-прежнему носил длинные волосы и одевался, как и положено, преуспевающему хозяину ранчо. Кожаные сапоги с тесненным узором, кремовая широкополая шляпа и цветастая косынка на шее вместо галстука. Ему принадлежали 55 тысяч акров земли в полудни пути верхом к западу от форта Уорд, и он вскоре собирался купить еще столько же. Его ковбои каждое лето перегоняли в Канзас огромное стадо скота. Ранчо называлось «Удача Мейна», где его верный конь-дьявол наслаждался своей заслуженной отставкой. Кроме того, он владел несколькими домами в форте Уорд, а также процветающим театром «Паркер Хаус», открытым меньше года назад. Пока поезд с пыхтением шел мимо фермерских земель Нью-Джерси, Чарльз читал книгу, надев очки. Его сын, на правой щеке которого так и остался длинный тонкий шрам, был серьезным темноглазым мальчиком, уже высоким и таким же мускулистым, как его отец. Уилла любила Гуса как родного сына, отчасти потому, что ей самой так и не удалось зачать ребенка, как они ни старались. Чарльз невесело засмеялся. Книга, изданная год назад, называлась «Моя жизнь на равнинах». До сих пор у него не нашлось времени ее прочитать. «Я и не знала, что это юмористическая книга», — сказала Уилла. Гус смотрел в закопченное окно на рыжих коров, пасущихся рядом с какой-то маслобойней. «Она не юмористическая», — ответил Чарльз, «но чертовски ловко написано. Я хочу сказать, что костяк в ней есть, только вот мяса не хватает, кровавого мяса. Вот, например, Кастр называет убитых нами в Уошита шаинских детей смуглыми маленькими вождями или смельчаками». Чарльз вложил в книгу кожаную закладку и закрыл ее. Льет текучие фразочки, как дезинфицирующее средство. Ведь на самом деле это была просто резня. Похоже, это не мешает ее популярности. И генеральской репутации тоже. С отвращением добавил Чарльз. Сын Джорджа, Уильям III, и его жена Полли поднялись по ступеням ресторана Лаубера за минуту до Джорджа и Стэнли. Уильям был в черном, как и положено методистскому пастору. В свои 27 он уже 3 года как получил приход в маленькой церкви в городе Ксине, штат Огайо. Констанция воспитывала его в традициях римско-католической церкви, но в 21 год он встретил дочь епископа методистской церкви Полли Уортон, которая быстро обратила его в свою веру и стала его женой. Пока он учился в семинарии, она преподавала в школе, чтобы заработать им на жизнь. Детей у них не было, но 3 малышей Патриции и ее мужа, которым не исполнилось еще и 6, шума за большим круглым столом ресторана хватало с лихвой. Патриция с семьей жила в Тайтусвилле. Ее муж Фримонт Невин издавал газету «Тайтусвилл Индепендент». Джорджу нравился этот высокий, задумчивый иммигрант из Техаса, несмотря на то, что он был убежденным демократом. Их детей звали Констанция Энн, она была самой младшей, Фримонт-младший и Джордж Хазард Невин. Маленький Джордж Хазард, растущий рядом с буровыми скважинами Тайтусвилла, уже заявлял, что хочет стать нефтяником. «Не забывайте считать, сколько раз вы заплатили 50 центов за вход, чтобы я мог возместить ваши расходы», — сказал Джордж взрослым, когда они уселись за стол. «А как там дедушка Флинн, папа?» — спросила его Патриция. «Я получил от него очень милое письмо после того, как Филли переслала приглашение. Он написал, что уже слишком стар для такого долгого путешествия из Лос-Анджелеса, но мысленно будет с нами. Думаю, он до сих пор борется за некоторые дела, которые ему интересны. Удивительный человек, как и его дочь». Он сдавленно кашлянул. Невин закурил сигарету и обратился к Стэнли. «А знаете, мы ведь собираемся обойти Хейса в ноябре. Губернатор Тилден очень сильный кандидат. И если вы не возражаете, я пришел сюда поесть, а не рассуждать о политике». С важным видом ответил Стэнли. Джордж подал знак официанту. Лейбан уже в 3-й раз переложил по-новому салфетку на коленях. В разговор он не вступал. Никто из родственников ему не нравился. «Для вас заказан люкс с 1 спальней», сообщил портье роскошного отеля «Континенталь» на углу Честнат-стрит и 9-й улицы. В холле царил настоящий бедлам, да еще 2 каких-то джентльменов, не переставая, кричали о своей несуществующей броне. Портье тоже повысил голос. «Желаете, чтобы мы поставили раскладную койку в гостиной для вашей служанки?» На лице Джейн, которая стояла рядом с Мадлен, отразилась обида, но она слишком устала, чтобы спорить. Путь от Монтроэл получился очень долгим, а вот Мадлен сдерживаться не собиралась, чувствуя раздражение и от своей пыльной одежды, и от этого неприятного разговора. «Она мне не служанка. Это моя подруга и спутница, и ей нужна такая же кровать, как у меня». «У нас нет других номеров», – ответил портье. Другой служащий слева от него отпрыгнул назад, когда один из шумных джентльменов замахнулся на него кулаком. Служащий закричал, зовя на помощь. «Тогда будем спать вместе», – почти прокричала Мадлен, чтобы ее услышали. «Велите отнести наверх наш багаж». «Носильщик», – позвал портье, щелкая пальцами. Вид у него был возмущенный. «Фримонт, прекрати баловаться с едой», – сказала Патриция. Фримонт-младший наколол жареную колбаску на вилку и сбросил ее на пол. Патриция хлопнула его по рукам. «Кто из Мейнов приедет из Южной Каролины?» – спросил ее муж у Джорджа. Джордж поставил бокал с пивом и покачал головой. «К сожалению, только вдова Ори. Племянница Ори Мари-Луиза в августе ждет второго ребенка, и доктор посоветовал ей остаться дома. Что до ее отца, брата Ори?» Джордж глубоко вздохнул мрачнее. «После долгого размышления и несмотря на теплые чувства к его очаровательной жене, я решил не посылать Куперу приглашение. Он давно уже дал понять, что Мейн только по фамилии, как и Эштон. Ее я даже не пытался найти». Судья Корк Блэдсо, 3 года назад ушедший в отставку с государственной службы, владел маленькой фермой неподалеку от побережья, в 10 милях южнее Чарльстона. Жарким июльским утром 7 всадников, выстроившись в ряд, повернули на его аллею. Это были не куклус-клановцы, никто из них не скрывал своих лиц. Единственное, что было общего в их одежде, так это толстые рубахи из красной фланели. Никто точно не знал, почему именно красный цвет верные демократы выбрали для своих стрелковых клубов. Традиция появилась всего несколько месяцев назад в Эйкине, Эджфилде и Гамбурге на берегах Саванны, где сопротивление республиканцам и чернокожим было, пожалуй, самым яростным в штате. Купер скакал 3-м в цепочке. Большой белый платок, который он повязал на шею, чтобы впитывался пот, не слишком помогал. Из седельного чехла торчал сверкающий ствол крупнокалиберного винчестера новейшей модели столетия 1876 года. Патронами, которыми заряжалась эта винтовка, можно было сбить с ног бегущего бизона. В последнее время Купер приобрел вкус к стрелковому оружию, чего раньше не было. Юдиф не хотела, чтобы он держал винтовки на Трат-стрит. И еще ей не нравились новые друзья мужа и то, чем они занимались. Но для него это не имело никакого значения, его больше не интересовало мнение жены. Хоть они и жили в одном доме, ни любви, ни привязанности к жене Купер уже не испытывал, и все их общение сводилось только к самым необходимым фразам. Сам он считал деятельность своей группы и подобных им по всему штату чрезвычайно важной. Только правительство из надежных белых граждан могло спасти Южную Каролину и навести в ней порядок. Неряшливо одетая седая женщина с сутулыми плечами смотрела, как всадники въехали во двор и выстроились перед домом в полукруг. Она как раз подрезала свои розы. Их было очень много – белые, розовые, оранжевые. Они наполняли воздух нежным ароматом. Из всех визитеров заговорил адвокат Хейвор Хэрингтон. «Добрый день, Лиота», – сказал он, коснувшись полей пробкового шлема. «Добрый день, Хейвор». Она знала еще 3 по имени, Купера тоже, и, конечно же, заметила, что все гости вооружены. Хэрингтон отлепил от груди промокшую рубашку. «Жаркий денек, да. Я бы хотел перекинуться словечком с судьей. Скажите ему, что приехали его друзья из кавалерийского клуба Калхуна». Лиота Блэдсо быстро ушла в дом. Через несколько мгновений появился судья в рубашке с закатанными рукавами, расстегнутом черном жилете и домашних туфлях. Это был худощавый человек с мягкими карими глазами. Ему принадлежали доли в нескольких крупных заводах по переработке фосфатной руды рядом с городом. «Чем обязан удовольствию видеть столь выдающуюся компанию из политической оппозиции?» – спросил он с явным сарказмом. Хэрингтон усмехнулся. «Судья, вам известно, что мы демократы, но, надеюсь, вам также известно, что мы бескомпромиссны в своих убеждениях и не готовы лечь в койку с проклятыми республиканцами, как презренные соглашатели из нашей же партии. Ваши красные рубашки едва ли могли меня обмануть», – мрачно откликнулся судья. Всю весну шла яростная борьба между теми, кто хотел сохранить чистоту демократической партии, и теми, кто хотел укрепить ее при помощи коалиции с некоторыми наименее противными республиканцами, вроде губернатора Чемберлена. Купер и такие же консервативные демократы, как он, ради усиления партии прибегали к несколько необычным методам. Созданию стрелкового клуба краснорубашечников, визитам, подобным этому, встречам с общественностью, некоторые из которых оказывались даже полезными, если там проливалась кровь. Судья уже слышал, что за последние пару дней белые негры с обоих берегов саванны сталкивались в Гамбурге. «Мы хотели поговорить о съезде по выдвижению кандидатов, который пройдет в Колумбии в следующем месяце», – сказал Хэрингтон. Судья разозлился. «Довольно, парни. Не отнимайте у меня время. Все знают, что я 6 лет подряд голосовал за республиканцев». «Да, судья, нам это известно», – заговорил Купер. «Возможно, это отвечает интересам вашего бизнеса». Он небрежно положил руку на ствол Винчестера. «Но едва ли это отвечает интересам штата». «Послушайте, я не собираюсь обсуждать свои политические убеждения с кучкой хулиганов, которые ездят по округе и навязывают свои взгляды с помощью оружия». «Оружие у нас только для самозащиты», – сказал кто-то из краснорубашечников. «Для самозащиты», – громко фыркнул судья. «Вы своими винтовками пугаете честных чернокожих, которые просто хотят участвовать в выборах, а это их законное право по Конституции. Я знаю, чего вы добиваетесь. В Миссисипи действовали по той же схеме. За прошлый год они силой очистили от республиканцев и негров весь госаппарат. Теперь вы пытаетесь провернуть то же самое здесь. Я в эти игры не играю». Он повернулся и пошел обратно к двери. «Еще минутку, судья!» Фейвор Харрингтон уже не старался говорить сердечным тоном. Судья остановился в тени и посмотрел на вооруженных всадников. «Я не стану отрицать того, что вы сказали», — продолжил Харрингтон. «Да, мы заставляем нигеров или голосовать по-другому, или вообще не приходить на выборы в ноябре. Мы хотим сменить республиканское большинство в этом штате на демократическое. Мы собираемся выдвинуть список из непримиримых демократов на первое место, начиная с генерала Хэмптона, и мы намерены избавить Южную Каролину от саквояжников и безграмотных законотворцев, которые ведут штат к позору и гибели. А чтобы наш план удался...» Он промокнул мокрое от пота лицо шейным платком. «Мы должны снова обратить заблудших республиканцев в нашу веру». «Запугивая их оружием», – огрызнулся судья. «Нет, сэр, ничего подобного. Мы лишь просим, чтобы вы сделали то, что полезно для штата. Просим вежливо и с уважением». «Бред сивой кобылы», – ответил старик. Харрингтон повысил голос. «Вся ваша республиканская братья уже это делает, судья. Нет ничего проще, как перейти Иордан». «Перейти Иордан? Так вы это называете? Да я скорее перейду Стикс и отправлюсь в ад». Двое из членов клуба Кэлхуна потянулись к винтовкам. Жена судьи что-то негромко крикнула из дома, предостерегая его. Потом во дворе стало очень тихо. И в этой тишине одна из лошадей уронила вонючую кучу навоза. Хэрингтон покосился на Купера. «Мы говорим с вами серьезно, судья Блэдсо», — сказал то, стараясь, чтобы его слова звучали весомо. «Вам не стоит нас недооценивать. Подумайте о вашей семье, о ваших многочисленных внуках. Неужели вы предпочтете остракизм уважению? Если не для себя, так хотя бы для них. В Чарльстоне на улицах так много хулиганов», — добавил Хэрингтон. «Иногда достойные граждане не чувствуют себя в безопасности. Особенно юные девушки. У вас ведь 2 внучки живут в Чарльстоне, верно, сэр?» «Вы что, мне угрожаете?» — воскликнул судья. «Нет, сэр», — строго возразил Купер. «Мы просто хотим, чтобы вы пообещали перейти Иордан. Поддержали губернатора Хэмптона, когда мы выдвинем его в Колумбии, и сказали другим о своем решении». «Вот что, парни, проваливайте-ка вы отсюда вместе со своими винтовками», — ответил судья Блэдсо. «Здесь вам не Миссисипи». «Мне очень жаль, что вы решили именно так», — процедил Хэрингтон с холодной яростью. «Поехали, друзья». Один за другим они выехали из благоухающего розами двора. Судья Блэдсо стоял на крыльце и смотрел им вслед, пока последний всадник не скрылся на дороге к Чарльстону. Хэрингтон подъехал к Куперу. «Вам известно следующее имя в списке?» – спросил он. «Известно. Я не собираюсь иметь с ним ничего общего. Это мой зять. Мы и не ожидали, что вы примете участие, Купер. Вас можно понять. Но мы непременно навестим мистера Джермана». Купер оттер мокрое лицо длинными пальцами и тихо произнес: «Делайте, что должны». Две ночи спустя неизвестные пустили три пули в окно судьи Блетсо, а в следующее воскресенье старые друзья из прихожан не захотели разговаривать ни с ним, ни с его женой. Во вторник, когда их 15-летняя внучка вместе с гувернанткой в сумерки возвращалась домой по Кинг-стрит, из переулка выскочили два каких-то белых молодчика, вырвали у девушки сумочку и стали угрожать ей ножом. Один разрезал рукав ее платья, прежде чем оба убежали. В конце недели судья Блетсо сообщила о намерении перейти Иордан. 1776 год. 3 миллиона колонистов пересекают море. 1876 год. 40 миллионов вольных людей правят от океана до океана. Город Филадельфия. Плакат к столетию Дня независимости. «Нам не нужен люкс», — сказала Вирджилия. «У нас забронирован номер в другом месте». Портье в «Континентале», тот же, что регистрировал Мадлен и Джейн, посмотрел на нее с сомнением. «Как скажете, миссис Браун. Надеюсь, вы уверены в том, что говорите. Просто мне точно известно, что ни в одном хорошем отеле свободных номеров нет. Занято все, даже коридоры». «Спасибо, мы уверены», — ответила Вирджилия. Она вышла из шумного вестибюля и вернулась в наемный экипаж, ждавший на обочине. Сципион, очень элегантный в пальто с бархатными отворотами и жемчужно-серых перчатках, с легкой досадой посмотрел на жену. «Зачем ты это сделала?» Она поцеловала его в щеку. «Потому что за это не стоит бороться, милый. Я хочу остановиться там, где нам не будут грубить и не будут пялиться на нас постоянно. Это мы еще получим в избытке, когда встретимся с семьей». Она заметила, что Сципион хмурится, и сжала его руку. «Прошу тебя. Ты же знаешь, я всегда лезу на баррикады, если дело важное. Но это не важное. Давай не будем отравлять себе жизнь». «Куда ехать?» – крикнул сверху кучер. Он не скрывал своего недовольства тем, что ему приходится вести чернокожего мужчину и белую женщину, сколько бы ему за это ни заплатили. «В негритянский район», – ответила Вирджилия. Кучер скривился и тронул лошадей с места. «Бизон? Бог мой, Билли!» Чарльз бросился к другу, только что спустившемуся по мраморным ступеням. Люди в вестибюле с удивлением смотрели, как долговязый человек, одетый как житель пограничных штатов, неловко обнял невысокого джентльмена в деловом костюме. Вопросы и ответы посыпались один за другим. «Брэд и дети с тобой?» «Да, они наверху». «А где твоя жена? Ужасно хочется с ней познакомиться». Она узнает у старшего портье расписание поездов. Хочет съездить в Нью-Йорк, повидать одного старого друга. Они направились в бар. Каждый всматривался в другого, отмечая множество перемен. И хотя разговаривали они тепло и радостно, оба немного смущались. Слишком много времени прошло с их последней встречи в Монт-Ройл после окончания войны. Дети помогли перебросить некий мостик через годы. «Надеюсь получить место в академии для моего старшего», – сказал Билли. «Если Стэнли продержится в Конгрессе еще 3 срока. А ведь твой парень примерно того же возраста. Они могли бы поступить вместе, как мы с тобой когда-то». «Я не уверен, что хочу для Гуса военной карьеры», – очень серьезно ответил Чарльз. «Ему ведь не обязательно оставаться в армии навсегда. А образование в Вест-Пойнте по-прежнему самое лучшее в Америке». Взгляд Чарльза как будто уплыл куда-то вдаль, мимо сигарного дыма и света газовых ламп, мимо шумных гостей отеля, сидевших вдоль дубовой стойки бара, в то далекое время и далекое место у реки на индейской территории. «И все же я не уверен», — повторил он. Уилла нашла лучшего актера Америки в каком-то грязном пансионе на Малбери-стрит. Она дважды постучала и, не услышав ответа, толкнула дверь. Сэм Трамп сидел в кресле качалки и смотрел в окно, которое мыли только дожди. Выходило оно на стену соседнего дома. Когда Уилла закрыла за собой дверь, он не повернул головы. Похоже, он стал плохо слышать. Вид этой убогой комнаты, захламленной старыми сундуками, горами костюмов и пачками листов с текстами пьес, едва не вызвал у нее слезы. Над дверью Сэм повесил лошадиную подкову. Черный кот на его коленях выгнул спину и зашипел. Это заставило Сэма обернуться. «Уилла, детка, я и не знал, что ты сегодня приедешь». В телеграмме она точно указала день и даже час своего приезда. «Входи, пожалуйста». Когда он встал, она заметила, что суставы его пальцев сильно распухли и искривлены. Контраст между его морщинистым лицом и неестественными крашенными волосами выглядел очень печально. Она нежно обняла старого друга. «Как дела, Сэм?» «Лучше не бывает. Лучше не бывает. Для 60-летнего мужчины я крепок, как молодой холостяк». Уилла прекрасно знала, что Сэму уже 75. «Давай-ка сядем, и я расскажу тебе мои потрясающие новости. Как мне стало известно из надежного источника, очень скоро никто иной, как мистер Джо Джефферсон, собирается предложить мне выйти на замену в роли Рипа Ван Винкля, пока он будет наслаждаться двухнедельным отпуском у моря. Пьеса где-то здесь, я ее изучаю». Под креслом, рядом со стаканом воды и тарелкой холодной овсянки, он нашел старый текст и сдул с него пыль. Уилла нервно сглотнула, поздравила его и просидела у Сэма 2 часа. Он задремал в кресле, когда она потихоньку ушла. Одна из изуродованных рук Трампа неподвижно лежала на голове мурлыкавшего кота. Прежде чем выйти из пансиона, она разыскала хозяйку и заплатила ей $50, вдвое больше той суммы, которую она тайком пересылала ей каждый месяц за комнату и питание Сэма. В понедельник они все собрались, чтобы вместе посетить выставку. Джордж обеспечил каждую группу экипажем. Причем для семьи Билли и Брэд понадобилось 2 коляски. Они увидели слесарные инструменты от компании Pratt & Whitney, сигнальные приборы для железной дороги от Western Electric, выкройки платьев Эбенезера Батерика, знаменитый лиможский фарфор, французские пожарные машины, часы Сета Томаса, препараты из кореньев и коры от Макисон энд Робинс, лекарства от Пфайфер, рояли и пианино от Стейнвея, Чикеринга, Кнаба и Фенуэя. Увидели локомотивы, оборудование для прокладки кабелей под водой, высокие стеклянные цилиндры с образцами земли из разных округов Айовы, гигантские бутыли с рейнским вином, выставленные на пьедесталах, передвижные паровые котлы, печатные прессы для производства бумажных обоев, изделия стеклодувов, картечницы Гатлинга, забавное устройство для переговоров под названием «телефон» мистера Грэхэма Белла, которое Джордж посчитал глупым и непрактичным, огромные зеркальные отражатели от главного управления по маякам, 15-дюймовые початки кукурузы и 7-футовые стебли пшеницы, мебель из гнутого дерева, скульптуры из масла, шведскую художественную ковку, похожую на кружево, русские меха, японские лаковые ширмы, военные мундиры армии и флота, а также форму торговых моряков за последние 75 лет, стенд, посвященный новой европейской школе для совсем маленьких детей, названный «Киндергартен», оранжерею с пальмами и цветущими апельсиновыми и лимонными деревьями, колье с 27 бриллиантами от Тиффани стоимостью более $80 000 золотом, витрины с крекерами, чучелами птиц, образцами минералов, колесами для карет, конторскими книгами, болтами и гайками, корсетами и искусственными зубами, хрустальным фонтаном, увешанным стеклянными призмами и подсвеченным газовой лампой для большего эффекта, гипсовой статуи Джорджа Вашингтона без ног, сидящего на орле, сделанном в натуральную величину. При виде ее Мадлен закрыла рот ладонью и закатила глаза. И еще 5000 изобретений, представленных патентным бюро. Они пили содовую в киосках на Фонтейн-авеню и кофе в бразильском кофейном доме. Стэнли понравилась французская еда в ресторане «От-Хо-Фхо-Пхованку». «Три брата из Прованса». Французский. Потому что она была очень дорогой. Брэд понравилось, как на выставке была показана мебель, расставленная в реалистичных интерьерах, названных жилыми пространствами. Вирджилии понравился дамский павильон, особенно размещенная в его центре редакция, где одни женщины, сидя за столами, писали статьи, другие набирали текст на машинках, а третьи печатали настоящую газету, названную «Новый век женщин». Она купила 2 экземпляра. Мальчикам понравился старина Эйб, лысый ручной орел из одного висконсинского полка, который был ветераном более чем 30 сражений гражданской войны. На выставке орел сначала долго сидел на жердочке, больше похожий на чучело, а потом вдруг расправил свои огромные крылья и уставился на детей злобным глазом, отчего они пришли в полный восторг. Джорджу понравилась круглая 4-дюймовая бронзовая медаль с изображением женщины, держащей лавровый венок. Эту медаль завод Хазардов получил за свои декоративные изделия из чугуна. Такими же медалями были награждены еще 12 тысяч самых выдающихся экспонатов выставки. Мадлен понравился павильон штата Миссисипи, потому что он был украшен испанским мхом. Билли понравился локомотив «Юпитер» типа 440 от компании «Болдуина» и выстроенные на всем пути от Калифорнии высокие шпалеры, обвитые гигантской виноградной лозой, под которыми с удовольствием прогуливались посетители. Чарльзу не понравился стенд с индейскими типи, трубками, горшками, костюмами и прочей атрибутикой, собранный Смитсоновским институтом, но он ничего не сказал о своих чувствах, а просто прошел мимо экспонатов с мрачным лицом. Джордж то и дело восклицал что-нибудь типа «Это начало новой эры» или «А скептики говорили, что нам нечего показать миру». Но все были заняты собственными разговорами и чаще всего его просто не слышали. Дочерей Брэд Мот и Люси с трудом можно было оторвать от крошечной малышки Невинов Констанции Энн. Все то и дело путали Д.У. Хазарда и Джорджа Хазарда Невина, которого родители прозвали Д.Иксуила, потому что он очень полюбил Гуса, покупал ему слишком много попкорна, и у мальчика даже разболелся живот. Фримонту-младшему так понравился паровой лифт братьев Отис в техническом павильоне, что он никак не мог оттуда уйти, и его даже потеряли. Младшая дочь Брэд Мелоди, которой было всего 3,5 годика, надергала тюльпанов из клумбы рядом с садоводческим павильоном, раньше, чем ее мать успела остановить девочку и выбронить. Пара каких-то белых придурков прицепилась к Вирджилии и Сципиону, и тот сразу начал махать кулаками. К счастью, быстро подбежали охранники и усмирили драчунов, однако было видно, что симпатии к смешанной паре они не испытывают. Стэнли и Лейбана нигде не было видно, хотя из Филадельфии они еще не уехали. Почти любой экспонат, мимо которого проходил Билли, вызывал у него комментарии, так или иначе связанные с Калифорнией. Там все было лучше, современнее, полезнее. Вирджилия заметила, что ее брат как-то чересчур поклоняется богатству, но Сципион вполголоса посоветовал ей быть осторожнее в своих высказываниях ради сохранения семейной гармонии. Джордж предложил Мадлен взять его под руку и с огромным интересом слушал ее рассказ о новом доме и Монт-Ройл. А потом напомнил всем, что на следующий вечер, в 4-й день работы выставки, состоится грандиозный фейерверк. В тот же вечер Чарльз и Уилла оставили Гуса с семьей Билли Хазарда. Вирджилия и Сципион подъехали к отелю в 17:30. Никто точно не знал, где они остановились, но никто и не допытывался. И обе пары взяли кэб до Мизон де Пари, где Чарльз заказал столик. Он объяснил жене, что с 1869 года чувствовал себя обязанным Вирджилии, поэтому я организовал этот ужин. В ресторане метрдотель отвел Чарльза в сторону, чтобы кое-что уточнить. Чарльз ответил, что Сципион Браун – муж Вирджилии. «По мне, пусть он будет хоть император Эфиопии», – прошептал метрдотель на плохом английском. «Мы не обслуживаем персон с его цветом кожи». Чарльз улыбнулся и пристально посмотрел на него. «Не желаете ли объяснить мне свою позицию более подробно на улице?» «На улице? Вы меня слышали?» «Чарльз, это ни к чему», – проговорила Вирджилия. «Очень даже к чему. Ну?» Покраснев от злости, метрдотель махнул рукой. «Туда». Он дал им самый плохой столик и грубого официанта. 40 минут они ждали, когда им принесут бутылку вина, а потом еще 1,5 часа, пока подадут ужин. Всю еду принесли на холодных тарелках. Уже вскоре их смех стал напряженным. Вирджилия оказалась грустной и несчастной под враждебными взглядами других посетителей ресторана. 1776-1876. Между столетиями прощаемся со старым. Приветствуем новое. Грандиозный праздник Филадельфии. Волнующие церемонии на площади Независимости. Чтение первой декларации. Выразительная речь мистера Эвардса. Пиротехническое представление в парке было... Philadelphia Inquirer. Белые и алые звезды взрывались на территории выставки, и каждый взрыв сопровождался радостными криками, один громче другого. Яркие краски вспыхивали над огромной бронзовой рукой, державшей факел. Словно поднимаясь из земли, эта часть статуи свободы, как ее уже назвали, казалось, принадлежала какой-то великанше, которая вот-вот выйдет на поверхность, прорвав земную кору. Нескольким счастливчикам повезло наблюдать за салютом со специальной обзорной площадки на основании поднятого факела. стоя рядом со статуей вместе с Джейн, уставшей от второго дня хождения по бесконечным павильонам выставки, Мадлен почувствовала на себе чей-то взгляд. Она оглянулась и увидела Джорджа. Маленький Альфред Хазард из Калифорнии уснул на руках Джорджа, и тот с обезоруживающим дружелюбием смотрел на Мадлен поверх головы племянника. Ничего недостойного в этом взгляде не было, к тому же уже через мгновение Джордж перевел взгляд на небо, где расцвел гигантский серебряный цветок. Но Мадлен почему-то вдруг пересохла в горле. Что-то было в его взгляде такого, отчего она почувствовала себя виноватой, польщенной и немного испуганной. Клуб «Каролина» занимал большой участок необработанной земли за северной границей города. Сюда не добрался ни Чикагский пожар, ни предместье, и все же к этому большому четырехэтажному дому постоянно подъезжали всадники и экипажи. Клуб «Каролина» был самым большим и модным борделем в городе. Его владелица называла себя миссис Брэд. 4 июля она проснулась в свое обычное время в 4 часа пополудни. Чернокожая служанка уже вылила последний кувшин слегка подогретого козьего молока в цинковую ванну в соседней комнате. Миссис Брэд потянулась, 5 минут посидела в молоке, потом долго растиралась полотенцем, пока кожа не стала розовой. Никаких доказательств того, что молочные ванны продлевают молодость, у нее не было. Но доктор Космопулус, ее весьма процветающий клиент, который был френологом, профессором электромагнетизма и продавцом бодрящих напитков, утверждал, что это именно так. Так что молочные ванны вошли у нее в привычку. Накинув китайский шелковый халат, она позавтракала свежими устрицами и кофе. Потом закурила маленькую черутку, достав ее из лаковой шкатулки с восточным рисунком. Ее коллекция пуговиц там больше не помещалась, и теперь они лежали на виду, в большом аптечном сосуде из прозрачного стекла с тяжелой пробкой. Всего их набралось уже больше 300. Слегка надушив грудь, шею и подмышки дорогими алжирскими духами, она начала одеваться. Сначала служанка помогла ей надеть шелковое платье цвета красного яблока с пышным турнюром. Потом на пальцы скользнули кольца с красными, зелеными и белыми камнями. За ними последовали тяжелые ожерелья, браслеты с бриллиантами и такая же тиара. В половине седьмого она спустилась из своей квартиры на 3-м этаже, чтобы отпустить энергичного молодого скандинава, который заступил на дежурство в 10 утра, чтобы регулировать дневной поток посетителей. В 4 гостиных уже собралась толпа джентльменов, наслаждавшихся обществом изысканно одетых девушек. Кроме белых красоток, нанятых для работы в борделе, здесь была одна китаянка, 3 чернокожие девки и чистокровная чероки, которая играла на пианино. В главной гостиной принцесса Лу, так ее звали, сейчас как раз исполняла «Желтую розу Техаса». Пианино было Фенуэй, она до сих пор испытывала к ним совершенно нелогичную преданность. Она отпустила Кнутсона, дневного дежурного, и занялась подсчетом и проверкой расписок в своем кабинете, когда в полуоткрытую дверь неуверенным шагом вошел какой-то посетитель. Увидев ее, он отшатнулся и вытаращил глаза. «Эштон!» «Добрый вечер, Элигран!» – откликнулась она, скрыв удивление. «Может, все-таки войдешь? И дверь закрой!» Он так и сделал. Шум стал заметно тише. Виллер окинул изумленным взглядом картины и мрамор в роскошной комнате, потом подошел к личному бару Эштон и все так же недоуменно, качая головой, стал неаккуратно наливать себе выпить. «Только не пролей на ковер, слышишь? Его привезли из Бельгии», — сказала Эштон. «И к твоему сведению, меня зовут миссис Брэд». «Поверить не могу», — пробормотал Виллер, падая в кресло рядом с большим столом тикового дерева. «Я здесь никогда раньше не бывал. В городе 2 продавца Фенуэев, вот я и решил, что можно предложить здесь. И давно ты заправляешь в этом местечке?» Гладкое, тщательно напудренное лицо Эштон, несмотря на все ее усилия, все же начало слегка оплывать. 40 лет бороться с лишним весом стало труднее. «С открытия? То есть вскоре после того, как я ушла от Уилла? Я ведь не слишком была готова заботиться о себе сама. Для девушки с добропорядочной южной семьи настоящее образование состоит из постижения искусства улыбок и кокетства. По крайней мере, так было в мое время. Как следствие, когда ты взрослеешь, все, кем ты можешь стать, это жена или шлюха. С моим первым мужем, бесхребетным ничтожеством, я хоть и была женой, но чувствовала себя шлюхой. Знаешь ли, Гран, чарльстонские дамы, возможно, линчевали бы меня за эти слова, но в последнее время я начинаю думать, что суфражистки не такие уж сумасшедшие. Я уже 2 года жертвую немалые деньги их местной организации. Она изобразила притворную застенчивость. Анонимно, разумеется. Не хочется губить свою репутацию. Легран рассмеялся. «Ну как ты начала это дело?» «С помощью одного покровителя». «Да, ты без труда найдешь хоть целый взвод покровителей. Так же хороша, как всегда». «Спасибо, Легран. Как там Уилл?» «Ворочает миллионами. Старый сукин сын. На выставке в Филадельфии нашей модели Эштон присудили одну из медалей. Представляешь? Но ты все-таки расскажи, что случилось? Почему ты уехала? Вернулась из Каролины и на следующий день хвить? Исчезла. У нас с Уиллом возникли серьезные разногласия. Рассказывать ему больше не имело смысла. Да и какой смысл говорить, что ей не повезло оказаться вдали от Шато Вилар именно в тот день, когда с почты принесли последний счет от Фейвора Херрингтона. Зато Уилл был дома, поправлялся после летней инфлюенции. Он скрыл письмо от незнакомой адвокатской фирмы, а потом захотел узнать, зачем она наняла юриста, если, по ее словам, ездила в Южную Каролину просто в гости. Эштон лгала и изворачивалась как могла, но Уилл был старым упрямцем, а успех только прибавил ему сил. Когда Эштон, не выдержав, закричала, что скорее сгорит в аду, чем расскажет ему хоть что-нибудь, он просто пожал плечами и сказал, что телеграфирует Фейвору Херрингтону и потребует объяснений. Он упирал на свои супружеские права и заявил, что Херрингтон не сможет сохранить конфиденциальность, так как Эштон тратила деньги мужа, а не свои. Испуганная Эштон призналась, что внесла огромный залог за Монтроэл, воспользовавшись аккредитивом их банка. Она пыталась принять независимый вид, но поняла, что проиграла, когда увидела, как сузились глаза Уилла и как сжались его губы. Когда разговор закончился, и она осозналась, что почти сумела отнять Монтроэл у собственной семьи, Уилл напомнил ей о своем предупреждении после того, как она убила деверя хозяйки борделя в Санта-Фе. «Я ведь говорил тебе, что не потерплю подобной подлости снова. Я люблю тебя, Эштон, такой уж я старый дурак. Но будь я проклят, если стану жить рядом с такой низкой особой». Я хочу, чтобы ты собрала свои вещи и убралась отсюда завтра к полудню. «Разногласия, говоришь?» – сказал Виллер. «Значит, ты с ним развелась?» Эштон покачала головой, испытывая отвращение от чувства сентиментальной тоски, вызванной этим разговором. Уж слишком знакомым было это чувство. «Но, возможно, он сам со мной развелся. Я не знаю». «Насколько мне известно, он этого не делал», – сказал Виллер. «А ему известно, где ты?» «Нет, но едва ли это его интересует. У меня все прекрасно», – солгала она. «Я счастлива. Если у женщины есть здоровье, красота и регулярный доход, что ей еще нужно?» Но почему Уилл был таким же прямолинейным, как его пианино? Проснувшись среди ночи, она часто вспоминала, как он уютно лежал рядом с ней под толстым одеялом. Ее темные глаза, казавшиеся еще темнее на белом от пудры лице, вдруг расширились. Ей не понравился изучающий взгляд Виллера. «В чем дело, Легран?» «Просто думаю. Я так понимаю, у вас с Уиллом должны были появиться серьезные причины для расставания. Но он был твоим мужем, а, возможно, и остался. Ему будет неприятно узнать о том, что с тобой стало». Ее сердце забилось быстрее. «Ты не сделаешь такой подлости и не расскажешь ему». «Тебя волнует чувство этого старого хрыча?» «Нет, но я просто хочу сохранить свою частную жизнь». «Я сохраню». Виллер окинул ее жадным взглядом. «В обмен на небольшое воспоминание о старых временах». Ее пышная грудь поднималась и опускалась, как нос корабля при небольшой качке. «Я владелица клуба Каролина, а не одна из его работниц», — воскликнула она, само возмущенное благородство. Легран встал с кресла. «Ладно, но тогда и я не могу обещать, что буду помалкивать». Эштон схватила его за руку и погладила по ладони. «Я ведь могу сделать исключение на один вечерок?» Виллер облизнул губы. «Бесплатно». Ей хотелось ударить его. Хотелось зарыдать от отчаяния. Но она улыбнулась, откинув голову назад. Ее темные, тщательно ухоженные волосы переливались в свете лампы. «Ну, разумеется, какие могут быть расчеты между друзьями?» Позже, когда принцесса Лу заиграла «Хейл Коламбия», кроме патриотично вывешенного при входе флага, здесь это было единственное напоминание о Дне независимости, Легран кончил в третий раз, снова не доставив ей никакого удовольствия. Когда он откатился в сторону, то случайно коснулся мягкого бугорка жира, который все больше нарастал на ее талии, как бы мало она ни ела. Торговец пианино был не настолько груб, чтобы сказать ей об этом, но Эштон почувствовала, как его пальцы задержались на секунду, прежде чем соскользнуть с ее живота. Почему-то именно это прикосновение сломило ее. Да, она считала себя сильной, преуспевающей женщиной, но впереди ее не ждало ничего, кроме старости, медленного увядания ее красоты и смерти, и отчаянных усилий, чтобы противостоять всему этому то время, что ей еще отпущено. Вскоре Биллер уже храпел. Эштон лежала на боку, спиной к нему, положив ладонь под щеку и прижав колени к груди. Она смотрела куда-то перед собой, мечтая снова стать ребенком и играть с Брэд на лужайке Монтроил. Вечером четверга 29 членов семей Мэйн и Хазард собрались в закрытом обеденном зале, предоставленном им отелем. Возле открытого конца стола, сделанного в форме подковы, стоял мольберт с изображением белоколонного фасада нового дома в Монтроил. Мадлен описала, каким он стал, и пригласила всех приезжать в гости в любое удобное для них время. Когда она закончила, за столом раздались теплые аплодисменты. Потом стал Джордж, уверенный и сдержанный. В зале стало тихо, лишь тихонько шуршала юбка Уиллы, которая держала на коленях маленького Альфреда, покачивая его, чтобы малыш не вертелся. Вскоре ребенок начал дремать, сунув в рот большой палец. Джордж откашлялся. Чарльз зажег очередную сигару, и по душной комнате плыл сизый дым. «Я рад, что мы собрались именно в такую знаменательную годовщину. Мы во многом согласны друг с другом, хотя, к сожалению, политику республиканцев я в этот список включить не могу». Все засмеялись, и Фримонт Невин смеялся так же искренне, как остальные. Через два места от него Стэнли демонстративно закашлялся в салфетку и бросал на мужа Патриции уничтожающие взгляды. Ранее Стэнли и этот молодой газетчик крепко поссорились из-за грантовского соглашения об аннексии Санто-Доминго, о которой представители президента договорились в обход Конгресса и Кабинета министров. Сенат отменил соглашение, и вся эта история привела к началу отдаления таких влиятельных республиканцев, как Джордж, от официального крыла и переходу их на сторону тех, кто хотел реформировать партию. Стэнли едва не хватил удар, когда Фримонт Невин назвал поведение Гранта преступным. «Когда я думал, что сказать вам», – продолжал Джордж, – «я вспомнил о том плакате, который сделали к празднованию Дня независимости в Филадельфии. Вы видели его?» Многие согласно закивали. «Позвольте мне процитировать слова из него». Он взял листок и прочитал то, что было написано на плакате между 1776 и 1876 годом, потом положил листок рядом с бокалом воды. «Это очень точно подводит итог как для страны, так и для наших собственных жизней. С тех пор, как Мейнов и Хазардов впервые связала дружбой военная академия, мы все изменились, как изменилась и страна. Мы никогда не станем прежними, и только одно осталось неизменным. Привязанность наших семей друг к другу неизменна». «Никогда не станем прежними», – подумала Мадлен. «Как это верно? Констанция умерла. Купера не пригласили, хотя все искренне сожалели о том, что нет Юдифи. Эштон, наверное, в Чикаго со своим мужем-миллионером. Невелика потеря. Чарльз и Билли, чьи жизни пошли такими разными путями, скрывали то, что им неловко друг с другом, несмотря на крепкую дружбу в прошлом. Стэнли, скучающий и равнодушный, сидел рядом со своим неприветливым сыном, явно недоумевая, зачем они согласились прийти на это затеянное Джорджем воссоединение. Но самое главное, здесь не было ее дорогого Ори. Эта привязанность помогла нам пройти через трудности испытаний, выпавших на долю нашей страны, говорил Джордж. Через мрачные годы войны и время политических расприй. И пусть эти узы стали тоньше, но они никогда не рвались, и к этому дню вновь окрепли. Моя мать верила, что горный лавр обладает особой силой, что он способен противостоять разрушительному действию смены времен года. Она говорила, что только любовь и семья могут порождать такую же силу в человеке. И я уверен, что это так и есть. Мы сами тому доказательство. Мы из двух семей превратились в одну, и мы выжили. Такая сила и близость, рожденные дружбой и любовью, это один из великих даров, оставленных нам Оримейном. И причина того, что он по-прежнему с нами сегодня. Я любил моего друга Ори, и я люблю всех вас. Спасибо, что приехали в Филадельфию, чтобы подтвердить, чтобы... Он снова закашлялся и наклонил голову, а потом быстро вытер правый глаз пальцем. «Спасибо», – произнес он в тишине. «Хорошего всем вечера». Чарльз с Уиллой первыми покинули обеденный зал. Чарльз тут же заметил в вестибюле необычный шум. Кто-то из гостей отеля нервно перешептывался, кто-то читал газеты. Чарльз быстро пошел к стойке портье. «Что случилось?» – спросил он. Бледный портье отложил инкуайер и ответил. «Генерал Кастер убит, и все его люди тоже». Великая битва индейцев. Кровопролитная схватка на западе. Земля завалена трупами. Убито более 300 человек. Индейская расправа. Печальные новости подтвердились. Начало новой войны неизбежно. Список убитых и пропавших без вести. Первым числится генерал Кастер. Его брат Слейн вместе с ним. Индейская война. Как можно было потерпеть такое поражение? Первые слухи слишком правдоподобны. 48 часов непрерывной схватки. Наконец прибыло подкрепление. Причины катастрофы. Безответственная опрометчивость Кастера. Филадельфия Инкуайр. 6-7-8 июля 1876 года. Луна освещала крыши Филадельфии и лицо человека, стоявшего у окна в отеле. Он был в одних брюках. Часы показывали уже половину второго ночи, но он не мог спать, а из-за него не могла заснуть и Уилла. Он слышал, как она ворочается в постели за его спиной. «Я рад, что Маджи приедет на ранчо», – тихо сказал он, как только получит отпуск. Хотелось бы знать, что он думает об этой бойне. «Ты очень расстроился, да?» – Чарльз кивнул. «А ты сам что об этом думаешь?» – спросила она. «Трудно что-то оценивать, не зная фактов. Сообщения в газетах путанные, одно противоречит другому. Мне жаль тех, кто служил под началом Кастера, и мне жаль его жену. Но видит Бог, о нем самом я совсем не печалюсь. Не знаю. Понимаешь, это как колесо, которое совершило полный оборот. Сколько людей говорило о том, что Кастер привел нас к Ошита только для того, чтобы поправить свою пошатнувшуюся репутацию. Ему нужна была победа. Любой ценой. И он добился ее». Только она была грязной. Ошита так и не отпустила его, и на этот раз, думаю, он гнался за победой, чтобы стереть тот позор из памяти. Похоже, он просто не послушал приказов и полез куда не следовало. Чарльз тяжело вздохнул, по-прежнему глядя в окно. Я не могу избавиться от мысли, что его больше интересовала будущая президентская гонка, чем Сиу. И должен признать, я рад, что этот сукин сын мертв. Уилла услышала смятение в его голосе, как отзвук тяжелых воспоминаний. В полутьме он увидел, как она протянула к нему руки. «Я люблю тебя, Чарльз Мэйн. Иди ко мне. Позволь тебя обнять». Чарльз пошел к кровати, но тут из своей комнаты громко закричал гус. Он стремительно бросился к задней двери спальни, пробежал через гостиную в маленькую комнатку сына. Смяв простыни, гус метался в постели и кричал. «Не надо! Не надо!» «Гус, это папа. С тобой все хорошо. Не бойся». Он взял мальчика на руки и крепко прижал к себе, гладя по мокрым от пота волосам. Через какое-то время он положил ребенка обратно на кровать. Гус смотрел перед собой бессмысленным взглядом. В лунном свете шрам казался черным. Чарльз мысленно выматерил всех Бентов и Кастеров на этом свете. Огромные испуганные глаза мальчика наконец остановились на нем. «Па!» Чарльз немного расслабился. Напряжение спало. «Да, сынок». Вирджилия была единственной белой в этом маленьком скромном ресторане, куда они вместе с Джейн и Сципионом пришли на прощальный завтрак. Яйца, жареная рыба, кукурузный хлеб. Все было очень горячим. За соседними столиками сидели люди, явно живущие по соседству с рестораном. Обслуживал всех один единственный официант, сын повара. «Я очень рада, что мы познакомились», – сказала Вирджилия. «Я тоже», – ответила Джейн. «Жаль только, что мой муж не смог увидеть эту выставку». В ее голосе не было жалости к себе, лишь печальное утверждение. «А я даже не знаю, понравилось мне или нет», — сказал Сципион. «Почему?» — удивилась Вирджилия. «Не уверен, что у нас есть повод для праздника». Он сложил свои красивые руки на старенькой скатерти и задумчиво уставился на них. «Война закончилась 11 лет назад. Не такое уж долгое время, но мне иногда кажется, что все ее достижения исчезли. Вчера я видел вывески на одном доме в центре города. Две вывески на разных дверях. Только для белых и только для цветных». Джейн вздохнула. «У нас в Южной Каролине таких вывесок пока нет, но они вполне могут появиться. Куклукс-клановцы продолжают кричать «Нейгер, нейгер!» Белые протестуют против налога на бесплатные школы. Мы снова не можем ездить на общественном транспорте. Краснорубашечники Хэмптона лютуют. Осенью точно победят демократы. Уйдут последние федеральные военные, которые могли бы нас защитить. Нет, война не выиграна. Ты права. Как мы радовались еще несколько лет назад. И что теперь? Мы опять скатываемся назад, к 1860 году. Согласен, кивнул Сципион. Джейн на мгновение прикрыла глаза и покачала головой. «Иногда я чувствую себя такой уставшей от этой борьбы». «Но мы не должны сдаваться», – возразила Вирджилия. «И если мы не победим в этой жизни, то все равно победим через сотню лет. Если бы я в это не верила, я бы и дня не прожила». Когда они вышли из ресторана, Джейн и Вирджилия обнялись, и Джейн отправилась в отель в центре, из которого они с Мадлен должны были сегодня выехать. Вирджилия взяла мужа под руку, и они в спокойном, задумчивом молчании пошли к меблированным комнатам в трех кварталах от ресторана. В одном из бедных домишек заплакал ребенок. Шелудивая рыжая собака яростно чесалась возле грязной лужи. Заморосил дождь. Несколько белых мальчиков лет 10-11, возможно, из соседнего ирландского квартала, проводили супругов взглядом и вдруг начали швырять в них камнями и кричать: «Подстилка негритянская!» Сципион побежал за ними и прогнал прочь, а когда вернулся к жене, то с изумлением увидел, что она плачет. Он спросил, что с ней, но Вирджилия лишь с улыбкой покачала головой и снова взяла его под руку. Они пошли дальше по узкой улочке между покосившимися лачугами, а Вирджилия думала о том, как много лет назад они жили здесь с Грейди. Как и у Джейн, сердце ее было разбито от потери любимого. Она сжала руку Сципиона, и это придало ей сил. Они пошли дальше. Дождь лил все сильнее. Несколько дней Джордж репетировал свою маленькую речь, но в суматохе отъезда на вокзале почувствовал себя растерянным, как мальчишка. В тот момент, когда он отвел Мадлен в сторону, он забыл все те слова, что повторял не раз. «Я надеюсь, вы не сочтете это дерзостью», — сказал он, слегка покраснев. «Да, Джордж». Она смотрела на него с кротким спокойствием, ожидая продолжения. Джордж уже почти заикался. «Я бы сам себя презирал, если бы хоть чем-то оскорбил память Ори». «Уверена, вы никогда этого не сделаете, Джордж». «Я только хотел спросить, не согласились бы вы... Просто осенью в Лихай-Стейшн так красиво... Не согласились бы вы навестить меня в Бельведере и позволить сказать вам... Он искал слова, как влюбленный деревенский олух. «Осеннюю красоту». Мадлен была тронута и удивлена. «Да, конечно, я обязательно об этом подумаю. Полагаю, мне там понравится». Джордж побледнел от облегчения. «Прекрасно. Если вам нужна компаньонка, возьмите с собой Джейн. Этой осенью вам будет удобно». Ее взгляд потеплел. «Да, Джордж, я с удовольствием приеду в Бельведер этой осенью».